хотел сделать из Георга морского офицера, что оказалось серьезной ошибкой. Королева пыталась отговорить мужа, ссылаясь на чувствительность и ранимость юноши, но король, разумеется, не послушал. Георга вслед за Дэвидом и Альбертом отправили в Дартмутский военно-морской колледж. Жизнь на море обернулась для молодого человека сущим кошмаром. Он тосковал по дому, мучился морской болезнью, и в конце концов король сдался. Принц Георг оставил военную службу и обратился в штатское. Сначала он служил в Министерстве иностранных дел. Потом перешел в Министерство внутренних дел, где на него почему-то возложили обязанности инспектора фабрик. Вступив на твердую землю, принц с энтузиазмом погрузился в лондонскую ночную жизнь. Он переехал в Йорк-хаус к Дэвиду, и братья стали поистине неразлучны. Георг дружил с эстетами-гомосексуалистами, вроде принца Павла Югославского и Чипса Ченнона. Поговаривали, что у Георга есть дружок в Париже, которому Георг имеет глупость писать компрометирующие письма. Сплетничали и о его предосудительной связи с поэтом Ноэлем Кууардом. Все это не мешало принцу живо интересоваться и женским полом. Среди его любовниц была певица-негритянка Флоренс Миллс, а также целая череда девушек из общества. В конце 20-х, после поездки с Дэвидом в Кению, принц пристрастился к наркотикам. Его тогдашняя американская любовница Кики Уитни Престон приобщила Георга к кокаину и морфию. Однако Дэвид спас брата, отправив его в санаторий, где принца излечили от пагубного пристрастия. Георг был высок, темноволос, хорош собой и незаменим в веселой компании. Впрочем, разгульная холостяцкая жизнь принца Георга закончилась в августе 1934 года, когда он сделал предложение Марине Греческой, родственнице своего приятеля, югославского принца Павла. Марина приходилась ему двоюродной сестрой. Она была дочерью принца Николая, принадлежащего греческому королевскому дому. С материнской же стороны кровь у нее была романовская. Марина оказалась идеальной невестой для красивого и избалованного эстета Георга. Она была высокой, стройной, черноволосой, с экзотично-скуластым русским лицом. Кроме того, принцесса была умна, образованна и современна. С 1922 года, когда ее семья не в первый и не в последний раз была изгнана из Греции, Марина жила в Париже и лично управляла модным магазином. У нее с Георгом были общие пристрастия, малосвойственные для прочих членов британского королевского дома. Дружили они с интересными, талантливыми людьми, Сесилом Биттеном и Ноэлем Коуардом, князем Павлом и его женой Ольгой, родной сестрой Марины, с другой сестрой Марины, Елизаветой, вышедшей замуж за графа Карла Цу Торинг и Тенбаха, с многочисленными немецкими и греческими родственниками, в том числе семейством принца Филиппа Греческого, будущего мужа принцессы Елизаветы. Марина сразу пришлась по сердцу британской публики. «Не дайте им изменить вас!» — крикнул ей кто-то из поклонников, когда она вместе с мужем ехала с железнодорожного вокзала в королевскую резиденцию. «Все так мило! Я так счастлив! Просто невероятно!» — писал Георг принцу Павлу. «Все от нее в восторге, особенно толпа. Они-то думали, что я привезу с собой какую-то надутую куклу, похожую на моих родственниц, а когда увидели это очаровательное, элегантное существо, то просто с ума посходили». Принц Георг и принцесса Марина сочетались браком 29 ноября 1934 года в Вестминстерском аббатстве. Подружками невесты были Елизавета и ее кузина Мэри Кембридж, внучка маркиза Кембриджа, родного брата королевы Марии. Среди многочисленных гостей находились мистер и миссис Симпсон. Уоллис Симпсон в последнее время заняла столь важное место в жизни принца Уэльского, что это начинало не на шутку беспокоить королевскую семью. На свадебном балу Уоллис, наряженная в лиловое кружевное платье с ярко-зеленым поясом, обращала на себя всеобщее внимание. На ней были сногсшибательные бриллианты и изумруды, подаренные влюбленным принцем. К негодованию короля и королевы Дэвид посмел подвести свою пастью к родителям. Впоследствии Георг V сказал своему секретарю Клайву Уингрему, что принц провел миссис Симпсон во дворец с контрабандой. Король был в ярости. «Эта особа у меня в доме», — грохотал он. К осени 1934 года стало окончательно ясно, что наследный принц совершенно потерял голову. Он по уши влюбился в элегантную, остроумную американку из Балтимора. Олис уже успела один раз развестись и снова выйти замуж. Главным источником информации для родителей был Георг, до женитьбы очень тесно общавшийся со своим старшим братом. С тех